и все кругом было до головокружения надежно, как закон, согласно которому по таким судам никогда в долгу не остаются. Достав без труда билет, я занял место в поезде. Ждать отхода пришлось недолго. И вот я вновь катил из Берлина в Марбург, но на этот раз, в отличие от первого, ехал днем, на готовое и совершенно другим человеком. Я ехал с удобством, на деньги, взаимообразно взятые у В. И образ моей марбургской комнаты то и дело мысленно вставал передо мной. Против меня, задом к цели движения, куря, качались в ряд человек в пенсне, норовившем соскользнуть с носу в близко подставленную газету, чиновник лесного департамента с екташем через плечо и ружьем на дне вещевой сетки, и еще кто-то, и кто-то еще. Они стесняли меня не больше марбургской комнаты, мысленно видевшейся мне. Рот моего молчания их гипнотизировал. Изредка я намеренно его нарушал, чтобы проверить его власть над ними. Его понимали. Оно ехало со мной. Я состоял в пути при его особе и носил его форму, каждому знакомую по собственному опыту, каждом любимую. А то, разумеется, соседи не платили бы мне безмолвным участием за то, что я скорее любезно третировал их, чем с ними общался, и скорее без позы позировал отделению, чем в нем сидел. Ласки и собачьего чутья в купе было больше, чем сигарного и паровозного дыму. Навстречу мчались старые города, и обстановка моей марбургской комнаты от времени до времени мысленно виделась мне. По какой же именно причине? Недели за две до наезда сестер произошла безделица, для меня тогда немаловажная. Я выступил докладчиком в обоих семинариях. Доклады удались мне, они получили одобрение. Меня уговорили подробнее развить свои положения и представить их еще на исходе летнего семестра. Я ухватился за эту мысль и заработал с удвоенным жаром. Но именно по этому пылу искушенный наблюдатель определил бы, что ученого из меня никогда не выйдет. Я переживал изучение науки сильнее, чем это требуется предметом. Какое-то растительное мышление сидело во мне. Его особенностью было то, что любое второстепенное понятие, безмерно развертываясь в моем толковании, начинало требовать для себя пищи и ухода. И когда я под его влиянием обращался к книгам, я тянулся к ним не из бескорыстного интереса к знанию, а за литературными ссылками в его пользу. Несмотря на то, что работа моя осуществлялась с помощью логики, воображения, бумаги и чернил, больше всего я любил ее за то, что по мере писания она обрастала все сгущавшимся убором книжных цитат и сопоставлений. А так как при ограниченности срока мне в известную минуту пришлось отказаться от выписок, взамен которых я просто стал оставлять авторов на нужных мне разгибах, то наступил момент, когда тема моей работы материализовалась и стала обозримо простым глазом с порога комнаты. Она вытянулась поперек помещения подобием древовидного папоротника, налегая своими лиственными разворотами на стол, диван и подоконник. Разрознить их значило разорвать ход моей аргументации. Полная же их уборка была равносильна сожжению неперебеленной рукописи. Хозяйке было строго-настрого запрещено к ним прикасаться. В последнее время у меня не убирали. И когда дорогой я видел в воображении мою комнату, я, собственно говоря, видел во плоти свою философию и ее вероятную судьбу. Глава 6. По приезде я не узнал Марбурга. гора выросла